543. Самое позорное зрелище являет человек, приступающий к книге с твердым намерением не принять ее во внимание. Отсюда истекает замечание: «Все мне известно и старо». Но самые простые советы оставались без применения. Даже можно видеть, как самые нужные наблюдения именно пренебрегались, чтобы этим унизить учение. Можно легкомысленно надсмеяться, но нельзя не признать ни одно указание. Теперь говорим о воспитании сердца. Но разве не услышим от самых глупых, что они давно это знают? Между тем они думали о стрижке ногтей больше, нежели о сердце. Уявление сердечных припадков чаще всего вызвано именно недуманием о сердце, и мы готовы предаться любым излишествам, лишь бы самому себе не показать уважение к сердцу как центру сущего.